23 декабря 1996 года, Лос-Анджелес, Калифорния. Шака Клаус поправил колпак Санты на своей голове, радостно хлопая в ладоши по пути к общественному центру Уоттеси. «Как это делал бы ребенок», — вспоминал его дядя Майк Перрис, сопровождавший его в этой поездке. Шакил О'Нил был в центре не первый раз. На День Благодарения он накрыл стол для почти 800 детей из малообеспеченных семей, нашедших там свое убежище от наркотиков и преступности, захлестнувших беднейшие кварталы Лос-Анджелеса. А теперь Шак с радостью принимал заказы на их самые рядовые пожелания по рождественским подаркам — компьютерные игры, велосипеды, говорящие куклы. Однако наибольший отклик в нем вызвало желание одного маленького мальчика. «Я бы очень хотел снега на Рождество», — сказал он. «Я никогда его не видел. Я как-то раз спросил про него у мамы, а она сказала, что мы никогда его не увидим, потому что мы застряли здесь до конца наших жизней». В машине на обратной дороге в свой дом на Малхолланд-Драйв Шак по большей части молчал. Это, знал Майк Перрис, означало, что шестеренки в его голове закрутились. «Дядя Майк», — сказал наконец он, — «нам нужно достать снега этим детям». Перрис давно привык исполнять необычные пожелания Шака, часто рождавшиеся спонтанно и почти всегда связанные с детьми. Как-то на Рождество он едва не спровоцировал бунт в магазине Toys R Us, когда скупил все до единой видеоигры в магазине, чтобы заполнить квоту Шака Клауса. Но снег в Лос-Анджелесе. «Ведь люди катаются здесь на лыжах, не так ли?» — резонно заметил Шак. Месяц спустя грохот трех самосвалов, мчащих по Сентрал-авеню, заставил ошарашенных детей Уотса стекаться на улицу толпами. Парковка у их общественного центра превратилась в зимнюю сказку, укрытую сугробами, привезенными с горы Биар. Шак еще не доехал до центра. Ему оставалось ехать несколько минут, как вдруг ему по пути попалась заправка, перед которой были выстроены в ряд велосипеды на продажу. «Сколько байков у нас есть?» — спросил Шак у своего дяди. «Примерно 80», — ответил Перрис. Затем Шак завернул на заправку и скупил весь ассортимент велосипедов у владельца. В течение часа в центр свезли еще 50 велосипедов. К тому времени Шак был уже по колено в снегу. Он увлеченно играл в снежки и резвился со своими маленькими друзьями, одетыми в футболки и шорты, и визжащими от восторга всякий раз, когда кому-то из них удавалось сдвинуть его внушительный колпак Шака Клауса на бекрень. «Мои родители всегда учили меня отдавать. Предполагалось, что если я стану богатым и знаменитым, как мы надеялись, я буду делиться своим богатством. Одни из самых счастливых моментов моей жизни связаны именно с этим. Один из самых больших плюсов денег заключается в том, что ты можешь себе позволить делать приятное людям, которые не ожидают этого от тебя или не хотят, чтобы ты что-то для них делал. К примеру, в Лейкерс у нас работал один парень по имени Руди Гарсидуэнис, который заведовал стиркой нашей тренировочной формы. Предполагалось, что ты должен сбрасывать свои шмотки в корзину, а он будет потом их стирать. Я всюду разбрасывал свое барахло, но каким-то образом Руди удавалось убирать за мной. Как-то раз я попросил его отвезти куда-то сумку с моими вещами, но он сказал: «Не могу, у меня в машине нет места». Я выхожу с тренировки и вижу, что он выезжает с парковки на убогом маленьком Hyundai с пробегом в миллион миль и говорю ему: «Это твоя машина?» Руди ответил: «Ну, знаешь, Шак, не каждый из нас зарабатывает по 20 миллионов долларов в год». На следующий день я хватаю его после тренировки, и мы едем в дилерский центр по продаже внедорожников. Выходим из машины, и я говорю: «Выбирай». Он сказал: «Ты серьезно?» Выражение на его лице было бесценно. До конца моих дней в ЛА я всегда следил за тем, чтобы у Руди был новый грузовичок. Он купил себе блатной номер, на котором было написано «Thanks, Shaq». «Спасибо, Шак. Всегда пожалуйста, Руди. Единственная жалоба от меня на коллег по NBA в том, что они отдают недостаточно. Да, у некоторых из них есть фонды, но если спросить у них, окажется, что это лишь налоговая лазейка для них, не более. Некоторые ребята отличаются щедростью, но таких мало. Как-то раз я был в раздевалке Лейкерс и читал письмо от женщины-инвалида. Я кинул клич ребятам: «Эй, Эта леди нуждается в помощи. Она прикована к инвалидной коляске, ей нужен фургон. Он стоит 60 тысяч долларов. Кто-нибудь желает скинуться?» Тишина. Ни одного желающего. Я сам купил ей фургон. Когда случаются подобные ситуации, я в первую очередь думаю о своей матери. Она такая милая, такая добродушная. Я никогда не хотел ее стеснять. Поэтому в моменты, когда я знаю, что могу сделать что-то, что осчастливит ее и заставит гордиться мной, я это делаю. А если могу, беру с собой за компанию еще какого-нибудь спортсмена. Когда я только приехал в Лос-Анджелес, Джерри Вест принялся очень тесно со мной работать. Он усадил меня и прочитал лекцию на тему «Я хочу, чтобы ты сосредоточился на баскетболе». Я знал, что мне ее не избежать. Леонард Армата предупреждал меня, но это было ни к чему. Я понимал, что они переживают из-за того, что я разрываюсь между несколькими делами одновременно, потому что люди всегда мне об этом говорили. Но они не понимали, что я могу делать вдвое больше того, что может обычный человек, и всегда мог. У меня была масса энергии, а мой разум ни на секунду не переставал работать. Конечно, Джерри Вест внушает большое уважение, поэтому он говорит мне, здесь, в Лос-Анджелесе, масса отвлекающих факторов, поэтому тебе нужно держаться подальше от всеобщего внимания, иначе люди сделают тебя своей мишенью. Вечеринки тут проходят каждый вечер, так что тебе нужно это контролировать. И аккуратнее с фильмами, на них уходит больше времени, чем ты думаешь. Они скажут тебе, что от тебя потребуется всего час времени, но на деле заставят тебя целый день быть на ногах. Я отвечаю: «Да, сэр, да, сэр». Но глубоко внутри я уже знаю, что справлюсь и с тем, и с другим. Каждый раз, когда люди критиковали меня за мои факультативные занятия, я хотел задать им вопрос: «Что, 29 очков и 13 подборов за игру мало?» Я вроде не сочковал. Я успевал решать и свои киношные дела, и свои рэп-дела. И это никогда не мешало мне приезжать в спортзал и каждый день потеть там. Мы с Леонардом каждый день проводили в спортзале по 2-3 часа, работая над бросками, пасами, штрафными. Они были единственным основанием для жалоб на меня. Моя статистика штрафных бросков была не лучшей. И поверьте мне, дело было не в недостатке практики. Я так много раз бросал штрафные, что после тренировки мне приходилось прикладывать к запястьям лед. В лето, предшествовавшее моему приезду в Лейкерс, я очень серьезно подходил к своим тренировкам. Я работал с Билли Бленксом, фитнес-тренером, который изобрел тайбо и привил мне интерес к боевым искусствам. Я пребывал в отличной форме. Я познакомился с владельцем Лейкерс Джерри Бассом, и он определенно был очень любезен. Но я никогда не совершал этой распространенной ошибки и не сближался с владельцами команд. Поначалу доктор Басс часто отправлял ко мне своих приспешников. Они говорили что-то вроде: «Эй, босс устраивает вечеринку, приезжай в Малибу». Я отвечал: «Эй, спасибо, но я сегодня не могу». Спустя время они перестали просить меня. Не поймите меня неправильно. Не то чтобы я каждый вечер сидел дома. Я все равно находил себе развлечения. Когда я перебрался в LA, я купил себе серебряную Феррари. Я не мог влезть в Феррари обычного размера, поэтому нашел чела, который вынул мотор из багажника, чтобы я смог отрегулировать сиденье и освободить себе немного места для ног. Это означало, что мотор ему пришлось переставлять под капот. Это был сущий кошмар. Он обошелся мне в 350 тысяч долларов. Но я должен был иметь Феррари. Когда ты человек таких размеров, как я, люди постоянно говорят тебе: «Ну, это тебе нельзя, ты не влезешь, ты слишком большой». И хотя я был большим, я хотел все те же вещи, которые были у маленьких ребят по всему миру. Я хотел быть как все остальные, честно. Почему это так трудно? Когда тот чел закончил работу над моей Феррари, то оказалось, что единственным бензобаком, который в нее помещался, и я сейчас не шучу, был бензобак газонокосилки. Я мог заправиться максимум на 9 долларов. Парни из команды никогда не давали мне забыть об этом. Следующей машиной, которую я разобрал на части, был Бенц 600 винного цвета. Я установил в него подушки безопасности, как и гидравлику, а еще поставил сзади аквариум с динамиками. Там были звучные динамики, над которыми сверху был водружен аквариум. Обычно тренировки у меня начинались в 10 утра, и моему телохранителю Джерому приходилось запускать в аквариум золотых рыбок каждое утро. Я ехал на тренировку, и пока доезжал до спортзала, все рыбки в аквариуме умирали. Проблема аквариума была в том, что там не было системы фильтрации воздуха, только вода. А еще я думаю, что музыка в машине играла чересчур громко для этих бедных маленьких золотых рыбок. Наверное, они все умерли от шока. Нет сомнений в том, что у меня определенный фетиш на автомобиле. Но вот свой первый Бентли я купил почти что случайно. Как-то раз после тренировки я в шлепанцах и трениках, весь потный и слегка потрепанный, еду мимо салона Rolls-Royce и решаю остановиться. Гляжу на изумительный Бентли и понимаю, что этот старый самодовольный белый дядя, типичный продавец автомобилей, косит на меня глазом, поэтому говорю ему: «Сколько стоит эта машина?» Он смиряет меня взглядом и говорит: «Ты уверен, что сможешь ее позволить себе, сынок?» Я был в таком бешенстве, меня очень-очень сильно оскорбили. Пока я стою там, я слышу скрипучий голос, который кажется мне очень знакомым. И да, вот он во плоти, Майк Тайсон, боксер. Он тоже присматривает себе Бентли. Далее я узнаю, что Тайсон выбрал два. Он покупает себе две таких машины, а значит, вы знаете, что должен сделать я. Я должен купить три. Я хватаю продавца и говорю: «Я хочу серебристую модель с жестким верхом, хочу ту зеленую и еще одну красную, вон ту». Не смогу вспомнить, сколько именно они стоили, но, по-моему, каждая обошлась мне в 200 тысяч долларов. В общем, 600 тысяч долларов я потратил на машины, в которые не мог влезть. Пришлось снова вызывать своего человека, чтобы он отодвинул сиденье назад, а это еще несколько тысяч сверху. И, разумеется, меня ждал форменный кошмар, когда мы попытались сдать эти машины в трейд-ин после того, как они мне наскучили. А это случилось спустя примерно год. Мой казначей, Лестер Книспел, был так на меня зол, что потом 2 недели со мной не разговаривал. Спустя время, думаю, он понял, что мне просто надо было выпустить пар. Честно скажу, машины толком ничего не значили для меня. Тут дело было скорее в самой идее, что с нуля до 18 лет ты рос, абсолютно ничего не имея за душой. Рос мечтателем и фантазировал о том, как будешь обладать всеми этими вещами. А потом ни с того ни с сего все это перестало быть фантазией, стало явью. Я мог позволить себе практически все, чего только можно пожелать. Но позже ты осознаешь, что даже не хочешь иметь большинство этих вещей. У Лестера был один непомерно богатый клиент, выпускавший средства по уходу за волосами. Он очень хотел познакомиться со мной. Лестер сказал ему: «Хорошо, но это обойдется тебе недешево». Чувак сказал Лестеру: «Все, что он захочет. Я просто хочу познакомиться с Шаком». И вот Лестер звонит мне и говорит: «Чего бы ты хотел?» Я призадумался и говорю: «Я всегда считал, что бриллиантовые часы Rolex выглядят круто». Чел покупает мне часы Rolex за 150 тысяч долларов просто ради того, чтобы пожать мне руку и провести со мной 15 минут. Я надеваю часы на руку и выгляжу дико круто, я доволен собой. Несколько месяцев спустя мы снова пересекаемся с Лестером, и он видит, что часов на мне нет. Он спрашивает, где они? Я говорю ему, что отдал их кузену. Он чуть с ума не сошел. «После стольких хлопот», — говорит он, всплеснув руками. Я обнимаю его за плечи и говорю: «Лестер, я хотел эти часы, потому что в детстве у меня ничего подобного не было. Да большую часть времени у меня не было даже обуви. Поэтому я их захотел. Но получив их, я понял, что трепет обладания прошел. Они ничего для меня не значат. Так что теперь их носит мой кузен. Он всем их показывает, и, скорее всего, кто-нибудь скоро украдет их у него, потому что он слишком сильно ими хвастается». Деньги были очень коварны. С ними было связано много негатива. Люди начали стоять с протянутой к тебе рукой. И было неважно, как много ты им помогал, в конечном счете они всегда оставались разочарованными. В газетах они читают, что ты зарабатываешь по 20 миллионов долларов в год, и думают: что такое для него пара тысяч тут и там? Но больше всего в деньгах мне нравилось то, что с ними я мог позволить себе делать то, что хотел. К Как-то раз мы с братом Джамалом играли в мяч в Boys and Girls Club. Покрытие на площадке там было растрескавшимся и качковатым, так что мы даже нормально один на один не могли сыграть. Мне было так мерзко, что я позвонил Лестеру и сказал: «Я хочу пожертвовать 1 000 000 долларов Boys and Girls Club». Лестер сказал: «Так, Шак, не пари горячку, зачем?» Я сказал ему: «Нам нужно починить площадки. Нелепо ждать, что дети смогут играть в мяч в таких условиях. Лестер пытается донести до меня, что починка покрытия на площадке не стоит 1 000 000 долларов. Но мне все равно. Я уже принял решение». Когда в 1992 в Лос-Анджелесе начался бунт, я позвонил Лестеру и сказал ему: «Нам нужно закупить копам новые тачки». Он сказал: «Шак, для этого у них есть бюджет». Мне было все равно. Я люблю правоохранительные органы. Я люблю копов. Я уже начал проходить курс в полицейской академии, поэтому подумал, что это точно не повредит мне с точки зрения пиара. У меня был контракт с Ford, и я сказал им: «Эй, вот что мы сделаем. Мы подарим им эти машины, а вы сможете постоять на сцене, пока я буду раздавать ключи от них». Форд оплатил одну машину, я еще одну, а полицейский департамент ЛА еще одну. Польза и мне, и Форд, и копам ЛА. Win-win-win. Кажется, так это называется. Конечно, где-то в глубине души я знал, что должен действовать умно и не впадать в безумие, растрачивая деньги. Но в те первые мои годы основной мыслью была эта: я зарабатываю 20 миллионов долларов в год. Да к черту все. Я хотел бы быть немного мудрее в молодом возрасте. Но ведь стареют именно для этого, не так ли? Чтобы стать мудрее. Это значит, что теперь я Нострадамус. Я был великим мечтателем, тем, кого называют ложным мечтателем. Под этим я подразумеваю то, что, будучи ребенком, я не обладал ни уверенностью в себе, ни ноу-хау о том, как воплотить в жизнь свои мечты. Порой моя жизнь была совсем не такой классной. Один и тот же цикл повторялся неизменно. Налажал, получил люлей от отца, весь день просидел в комнате. Но вместо того, чтобы грустить, утопать в депрессии и расстраиваться из-за того, что мне только что устроили жестокую взбучку, и теперь я, наказанный, застрял в своей комнате, я принуждал себя быть счастливым. Я смотрел телевизор и видел там красивых женщин, улыбавшихся с экранов, и говорил себе: «О, она улыбается мне, я женюсь на ней». И тут же представляю в воображении свою жену и прекрасный дом, наших потрясающих детей и свои гламурные тачки, и все это заставляет меня почувствовать себя лучше. Я никогда не переставал мечтать. Даже после того, как попал в ЛСУ, и жизнь, наконец, начала складываться для меня удачно. Я помню, как однажды вечером сидел с ребятами в своей комнате в общежитии, и мы смотрели «Лихорадку джунглей» с Холли Берри, и я подумал, что она так роскошна, что мне захотелось написать ей письмо. Я просто дурачился, рассказывал ей, что я большой ее поклонник и что с радостью встретился бы с ней как-нибудь. Парни засмеяли меня за этот поступок, но мне было все равно. А несколько недель спустя, клянусь, Холли Берри ответила на мое письмо. Она прислала мне подписанную фотографию, которая до сих пор висит у меня в офисе. Выяснилось, что она фанатка баскетбола. Она писала: «Я тоже твоя большая поклонница. Не могу дождаться, когда ты будешь выступать в NBA». Мне удалось встретиться с ней лично в 1999 году. Я сказал ей: «Вы знаете, я писал вам, когда учился в колледже». Она сказала: «Помню. Я ведь говорила тебе, что ты будешь в NBA». Холли Берри — прекрасный человек, как снаружи, так и внутри. Порой мне не верится, что она действительно знает, кто я такой. Таков Лос-Анджелес. Все твои мечты здесь становятся явью, кроме разве что чемпионства, так как в первый мой сезон там мы не смогли его выиграть. Черт, да мы даже до финала не добрались. Когда я только приехал туда, Коби был еще тощим тинейджером. Уверенности у него было в избытке, но опыта пока еще не хватало. Забавно вспоминать сейчас тот факт, что Дерек Фишер и Коби дебютировали в лиге в одно и то же время. Дерек всегда казался гораздо старше его. Он был из тех парней, которые знают, как сохранять хладнокровие в любой ситуации. У него были определенные повадки, которые заставляли тебя уважать его. Вот как я познакомился с Ди Фишером. Наступает мой первый сезон с Лейкерс, Я только что закончил Олимпийские игры в Атланте, и тут мне звонит мой телохранитель Джером. Он говорит: «Ты должен приехать сюда и потренироваться для Дела Харриса». Дел был тренером Лейкерс на тот момент. Я сказал: «Потренироваться? Зачем? Для чего?» Джером сказал: «Полагаю, он хочет увидеть, на что ты способен». Я думаю про себя: «Если ты хочешь увидеть, на что я способен, почему бы тебе не просмотреть записи моих хайлайтов за первые 4 года в лиге?» Но я новенький в команде. Я только что подписал большой контракт, поэтому я соглашаюсь сделать то, чего они хотят. В общем, я приезжаю, и первое, о чем они меня просят, это немного побросать. Маленький лысый паренек все бросает мне мяч, бросает и бросает. Я говорю: «Как дела, кореш? Ты тренер тут?» Он сказал: «Нет, я Дерек Фишер, я в твоей команде». Мне стало немного неловко, и я сказал: «Эй, приятно познакомиться с тобой, бро. Жду не дождусь». Следом Дел начинает гонять меня по упражнениям на физуху. Заставляет меня бегать, прыгать и данкать. Он заставляет меня почти 1,5 часа бегать по лестницам, делать суисайды и все такое прочее. Я говорю себе: «Я только что подписал контракт на сумму свыше $100 миллионов, а раньше приезжал в этот город и регулярно надирал зад команде Дела Харриса, и теперь этот тип устраивает мне просмотр?» Но вслух я ничего не сказал. Я думаю, что он хочет проверить, в хорошей ли я форме или нет, учитывая, что у меня в жизни происходит масса всего. Я не был в форме. По крайней мере, в той форме, которая нужна для баскетбола. И сильно упахался там, но я ведь игрок. Я знал, как сделать вид, что все не так уж и плохо. К примеру, если Дел говорил мне сделать 10 джамп-хуков в быстром темпе, я делал первые 2 в очень быстром темпе. Потом 3-й, 4-й и 5-й в среднем. Потом 6-й, 7-й и 8-й в замедленном. А последние 2 снова в очень быстром. Конечно, когда бегаешь скоростные спринты, сделать вид, что ты справляешься, не получится. Тебе приходится выкладываться на полную, потому что иных вариантов тут нет. Я был довольно зол на Делла за то, что он заставил меня все это делать. Но я все же сделал все, о чем он просил, потому что не хотел, чтобы на меня навешивали ярлык обиженной суперзвезды, считающей себя самым главным умником. Дел Харрис приятный, очень приятный дядька. Он хорошо знает баскетбол. Просто он не подходил для этой работы. Но одно меня в нем восхищало. Ему было плевать, кто ты там, Шакил О'Нил или Коби Брайант. Он прессовал всех. Если Коби атаковал и начинал 10 раз подряд пробрасывать мяч у себя между ног, прежде чем сделать пас, Дел брал тайм-аут и говорил ему: «Пасуй чертов мяч». И если Коби начинал что-нибудь ворчать в ответ, Дел тут же засаживал его на скамейку. Это впечатляло, но в какой-то момент один из подручных Баса подошел к Делу посреди игры и хлопнул его по плечу. Он сказал Делу: «Верни пацана в игру». Я так и не узнал, как звали этого человека. Но он там был, постоянно крутился около нашей скамейки и разговаривал с тренером, пока мы пытались обыграть Сан-Антонио. Тем временем болельщики скандировали: «Коби, Коби!» Так что у Дела Харриса не осталось выбора. Ему пришлось вернуть Коби в игру. Даже тогда было очевидно, что Коби особенный. Он отличался от всех с самого первого дня. Помню, как на первой тренировке с ним я зашел в зал и увидел тощего пацана, вытворявшего всякую фигню в духе «and-one». Высокие кроссоверы, дриблинг между ног, проносы и прочие трюкачества из уличного баскетбола. Эдди Джонс и Ник Ван Эксел смеялись над ним, но я подмечал, что он никогда не перестает работать. Он работал усерднее любого из нас. Тогда я стал думать: «Черт, этот парень будет в полном порядке». Он был очень молод и незрел в каких-то вещах. Но одно могу сказать вам наверняка. Коби сейчас делает все то, что обещал мне делать когда-то давно. Как-то раз мы сидели в автобусе, и он сказал мне: «Я стану лучшим снайпером Лейкерс, выиграю 5-6 чемпионств и стану лучшим игроком в лиге». Я такой: «Ага, как скажешь». Затем он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я стану Уиллом Смитом NBA». Одно дело, если бы этот парень только трепал языком, но он всегда пытался привнести в свою игру что-то новое, чтобы улучшить ее. Если тренировка начиналась в 10:00, я мог изредка приходить к 9, если мне нужно было поработать над чем-то индивидуально, Кобби же приезжал тренировать броски с 7 часов. Порой он отрабатывал свои движения без мяча. Заходишь в зал и видишь, как он резко ускоряется, кряхтит и мечется туда-сюда, как будто ведет мяч или бросает. Вот только самого мяча нигде не видно. Я думал, что это как-то странно, но я уверен, ему это помогало. Кобби и я поначалу хорошо ладили. Мы мало времени проводили вместе, потому что он был тихим парнем, еще слишком юным, чтобы ходить по клубам и все такое. Я не знаю, чем он занимался, потому что он все держал в себе. Объединяло нас то, что первый год в Лейкерс для нас обоих выдался непростым. У нас в команде не было подходящих ребят, чтобы регулярно побеждать. Ник Ван Эксел был нашим разыгрывающим, но он был слишком занят попытками стать звездой. И было видно, что вскоре его место займет Дерек Фишер, тихий и неприметный тип. В итоге так и произошло, и с этого момента Нику стало наплевать. Эдди Джонс должен был стать еще одним ветераном нам в помощь, но большую часть времени он проводил, оглядываясь через плечо на Кобби. Он знал это, я знал это, Кобби знал это. Дни Эдди Джонса в ЛА были сочтены. Кобби готовился занять его позицию. А послушать Кобби, так он всю команду собирался под себя подмять. Моя реакция на это была такой. Не так быстро, юноша. В первый год в Лейкерс я пропустил 28 игр из-за травмы колена. У меня случилось переразгибание колена, перелом кости и частичный разрыв сухожилия. Какое-то время я был совсем плох. Когда я вернулся, я играл с бандажом, но уверенности в ноге у меня не было никакой. Без меня команда шла с показателями 16-12. Но даже при всем этом свой первый сезон в LA я завершил в пятерке лучших игроков лиги по набранным очкам, подборам, проценту реализации бросков и блокшотам. Осенью 1996-го составили список из 50 лучших игроков NBA всех времен, и я тоже в него попал. Я был немного удивлен, потому что моя карьера еще только начиналась, но было очевидно, что это большая честь. По плану все избранные в список лучших должны были отправиться на матч всех звезд 1997 в Кливленд, где устраивали пышную церемонию по случаю 50-летия NBA. Из-за травмы колена мне наложили гипс, а перелет в самолете мог вызвать отек, поэтому Джерри Уэст строго-настрого запретил мне лететь на матч. Он сказал: «Шакил, ты должен делать то, что будет идти на пользу Лейкерс, а мы не можем себе позволить усугублять эту травму еще сильнее». Мне это тоже показалось правильным. Единственной возможностью для меня попасть туда был рейс в частном порядке, но Лейкерс не собирались разрешать мне такое. Джерри очень не хотел, чтобы я торопился с возвращением после травмы. Джерри тоже выбрали в число 50 лучших игроков всех времен, но он тоже не поехал на церемонию. Я не думал, что это так уж важно, но внезапно люди начали говорить: «Да кем Шак себя возомнил? Почему он не поехал?» Вместо того, чтобы на минутку взять паузу и осознать, что у меня травма, они начали твердить: «Шак высокомерен». Вся эта критика несколько ошарашила меня. Мою кандидатуру вроде никто не лоббировал. Я даже не знал, кто голосовал в этом опросе. Я согласен с тем, что парочка игроков заслуживала того, чтобы оказаться в списке выше меня. Доминик Уилкинс, Сидни Монкрифф. Они были блестящими игроками, изрядно потрудившимися в лиге еще до меня. Но у меня не было никакого права голоса во всей этой истории. Джерри Уэста они тоже песочили за то, что он не поехал. У него была запланирована операция на носу, с которым у него были большие проблемы из-за многочисленных переломов, полученных во время карьеры, так что у него было оправдание. Я узнал истинную причину, по которой Джерри Уэст туда не поехал, лишь спустя много лет. Оказывается, Орландо Мэджик предъявили обвинение Лейкерс в подлоге за то, что те меня подписали. Когда Джерри услышал об этом, он как с цепи сорвался. Людям в руководстве NBA он сказал: «Вы ставите под сомнение мою честность, честность Шакила и честность Джерри Басса. Я вам гарантирую, что никто и никогда не вступит в преступные отношения с командой, принадлежащей доктору Джерри Бассу». Дэвид Стерн ответил, что все понимает, но расследовать это дело все же нужно. Джерри Уэст был так взбешен этой ситуацией, что решил: «К черту NBA, обойдутся и без меня со своим списком». и, как выяснилось, без молодого звездного центрового. Вот почему я люблю Джерри Веста. Он не боялся ни Стерна, ни кого бы то ни было еще. Впоследствии он признавался людям, что повел себя немного по-детски. Я не считал, что он повел себя по-детски. Как только я узнал, что на самом деле произошло, я стал говорить: «Вот почему Джерри Вест — лучший генеральный менеджер в истории. Для меня очень важна преданность, а Джерри Вест был преданным от начала и до конца». В мой первый год в Лейкерс мы одержали 56 побед, но проиграли Юте во втором раунде плей-офф. Мы попросту не были готовы обыгрывать опытную команду ветеранов вроде Джаз, в составе которой были Джон Стоктон и Карл Мэлоун. Их центровой Грег Остерток с чего-то взял, что это он ответственен за победу Юты, что я счел бы уморительным, не будь я так сильно раздражен нашим поражением. Ник Ван Эксел все время вступал в перепалки с Делом. Обычно это происходило на тренировках, но в четвертой игре серии против Юты конфликт вышел за приличные рамки. Они принялись орать друг на друга прямо на скамейке по ходу игры, в которой Джон Стоктон разрывал нас на части. В пятой игре серии в Солт-Лейк мы утянули Джаз в овертайм, но Байрон Скотт получил травму, Роберта Хори выкинули из игры, а я перебрал фолов, поэтому тащить команду на себе пришлось Кобистеру. Он ждал этого момента. Уверен, он тысячу раз проигрывал его в своей голове. Вот только на тот момент Коби еще не был готов. Он исполнил 3 сквозняка за последние 1,5 минуты овертайма. Вымучивал один бросок за другим. Я стою у скамейки, и мне хочется блевануть. Мы проигрываем 98-93, и пацана буквально трясет. Возможно, что в первый и последний раз в жизни. Я обнимаю Коби за плечи, и мы уходим с площадки. Я говорю ему: «Посмотри на всех этих людей, что смеются над тобой. Однажды мы им всем отомстим». Я знал, что со временем он станет отличным игроком. Я говорил ему: «Не волнуйся. Однажды все и каждый будут кричать твое имя. Прими это и усвой этот урок». Какой урок он усвоил? Я не уверен, но, возможно, этот. Неважно, как много раз ты бросаешь сквозняки, у тебя всегда зеленый свет на броски. «Эй, братишка, как насчет того, чтобы научиться пасовать?» Мы с Робом Хори пытались объяснить ему, что он все равно может набирать свои 20 очков, но вместо того, чтобы идти на пролом, вести мяч между ног и бросать, он может отдать мне пас и открыться, и я тут же верну ему мяч. В том сезоне мы стали жертвами завышенных ожиданий. Мне было только 25, а Коби вообще был еще тинейджером. Я сказал репортерам: «Мы еще вернемся». Наш потенциал был безграничным. Все в Лос-Анджелесе фанатели от Лейкерс. Я был в эпицентре всеобщего внимания, и мне это нравилось. Я много времени тратил на то, чтобы развлекать СМИ. Когда репортер спросил у меня: «У вас есть какой-нибудь особенный ритуал перед плей-офф?» Я ответил ему: «Да, обычно я делаю массаж стоп твоей матушке». Когда опубликовали расписание сезона 1997-98, и я увидел, что в первом матче сезона мы играем с Ютой, я обвел этот день красным кружком в своем календаре. У меня оставались незаконченные дела с Остертогом. Мне не понравилось то, как он разглагольствовал после их победы над нами в плей-офф и планировал поквитаться с ним за это. Я увидел его на разогреве и подошел к нему с наездом. Я сказал ему: «Тебе бы заткнуться и заняться игрой, следи за своим языком». Он сказал: «Да пошел ты нахер, чувак, сам следи за языком». Тогда я сказал: «О, так ты теперь крутой». Мы сцепились, и он снова начал раскрывать рот. И тогда я повернулся и шлепнул его по голове сверху. Знаю, тупо. Но Остерток повалился на пол так, как будто я его вырубил. Я попал по нему раскрытой ладонью. Он свернулся на полу и начал стонать: «Ой, мои контактные линзы». Это был позор. Мне было стыдно за него. В той игре я не участвовал, потому что восстанавливался после брюшной мышцы, но я сразу понял, что навлек на себя беду. Лига дисквалифицировала меня на одну игру и оштрафовала на $10 000. Но это было ерундой по сравнению с тем, что сделал со мной Джерри Вест. Он встал прямо у меня под носом и раскритиковал меня в пух и прах. «Я не потерплю подобного инфантильного поведения. Никогда. Ты меня слышишь?» — говорил он. «Ты опозорил себя, команду родителей и эту организацию в целом. Как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали люди? Как быка, который вытворяет всякие глупости, или как чемпиона и серьезного боллера? Решать тебе. А теперь извинись перед Грегом Остертагом и Ютой Джаз. Извинись перед Лос-Анджелес Лейкерс. А если еще раз выкинешь что-то подобное, я тебя обменяю». Ого. Ну ладно. В сезоне 1997-98 мы выиграли 61 игру, но вновь проиграли Юте, на этот раз в финале Западной конференции, и проиграли в сухую. В играх плей-офф той весной я набирал в среднем по 30 очков, делал 10 подборов и 3 блок-шота. Хорошая защита, Остерток, молодец. Но никому не было до этого дела. Завелась новая мода говорить, что Шак не может выиграть ни одной игры в важных сериях. Сначала Рокетс в сухую вынесли нас, когда я играл за Орландо, а теперь вот Джаз выносит ЛА со мной в составе. Как только мы зашли в раздевалку, я психанул. Я знал, что произойдет дальше. Газеты напишут, что я не знаю, как выигрывать матчи, что я лажаю в решающие моменты, но я слишком равнодушен. После всей той усердной работы, после всех тех цифр, которые я выдавал, история с Орландо, казалось, повторяется снова, и я попросту не мог этого вынести. Одна лишь мысль об этом сводила меня с ума. Некоторые ребята были в таком же бешенстве, как и я. Коби, к примеру, был очень недоволен. Но потом я услышал, что Ник и Эдди обсуждают поездку в Вегас. Они уже планировали будущие дела, что разодорило меня еще сильнее. К стене в раздевалке были приставлены телевизор и видеооборудование. Я свалил их на пол и начал пинать ногами. Потом пошел к своему шкафчику и начал рвать свои вещи, одежду, кроссовки, все. Ошметки летели во все стороны. Потом я пошел в туалет и одной рукой оторвал дверь одной из кабинок. С грохотом свалил ее на пол. Далее схватился за писсуар и оторвал его от стены. Говорят, что порой люди не осознают свои силы. Я свою осознавал. Я был в диком бешенстве и хотел сокрушить все, что было на моем пути. Никто не пытался остановить меня, потому что все знали, что лучше не лезть. Они были в ужасе, и правильно. Джером находился снаружи раздевалки, потому что работал в охране команды, и кто-то выскочил к нему и схватил, думая, что он сможет вразумить меня словами. Но Джером хорошо меня знает. Он знает, как я думаю. Он отвечает: «Просто держитесь от него подальше. Его ярость продлится секунд 30. Дайте ему выпустить пар, и он опять придет в себя». В общем, все держатся от меня как можно дальше, пока в раздевалку не влетает Джерри Вест. Он хватает меня и говорит: «Что ты, черт побери, такое творишь?» «Я устал проигрывать», — сказал ему я. «Я каждую ночь рву жопу и устал, что во всем постоянно винят меня». «И так ты рассчитываешь победить?» — спросил Вест. «Послушай меня. Я 9 раз выходил в чертов финал, прежде чем выиграл его. 9 грёбаных раз, и я никогда не вел себя так, как ты. Ты должен быть нашим лидером. Ты должен быть одним из тех, кто выручает, когда дела идут неважно. И вот это все, что ты можешь предложить? Если ты так сильно хочешь побеждать, тогда учись быть лидером. Прекращай крушить туалеты, возвращайся на площадку и сиди смирно». Я сделал то, что он приказал мне сделать. Я вернулся и сел на скамейку. Джером был прав. Моя ярость улетучилась спустя 30 секунд. Но Джерри Вест еще не закончил разговор со мной. Он объяснял мне, что все игроки разные. Некоторые ребята слишком переживают за команду, а некоторые ведут себя так, будто им все равно. Хотя на самом деле это не так. Я сказал ему: «Если всю вину валят на меня, то им лучше начать переживать». В те времена меня до ужаса бесили те, кто вел себя излишне хладнокровно. В Орландо таким был Ник Андерсон, в Л.А. также себя вел Эдди Джонс. В напряженной ситуации он столбенел, а потом делал вид, что ничего страшного не произошло. Поэтому я, будучи молодым игроком, пытался заставить таких ребят выкладываться, угрожая им, что вот-вот начну распускать руки. Мой отец всегда мотивировал меня угрозой физического насилия. И это всегда работало. По-видимому, этот метод был единственным знакомым мне. Должен вам сказать, что с Эдди Джонсом он не работал вообще. К Когда я нависал над ним и наезжал на него, это лишь, первое, пугало его до усрачки. Второе, толкало его к выводу о том, что я совершенно чокнутый. Третье, приводило к тому, что он начинал полностью игнорировать меня. Джерри Уэст много раз беседовал со мной. Он знал, что мне предстоит взять на себя серьезную ответственность. Он часто говорил со мной о Кариме, о том, с каким тщанием тот относился к своему телу и никогда не получал травм благодаря йоге и правильной диете. Он сказал мне, что на фоне остальных Абдул-Джаббара выделяла его сосредоточенность. «Ты можешь многому научиться у Карима», — сказал Джерри Уэст. Я соглашался с ним, вот только Карима никогда не было рядом. А когда я виделся с ним, он обычно игнорировал меня. Разочарованием для меня было то, что я, столько лет играя в LA и пытаясь справиться с этой ответственностью, так и не получил шанса поговорить с ним, хотя очень хотел бы. Он здоровался, но я ждал от него другого. «Эй, а делай-ка вот так, или опасайся вот этого». Он знал, что все сравнивают меня с ним. Он лучше всех знал, через что мне приходится проходить, но ничего мне не дал. Я почтительно относился к истории игры. Поэтому в одном из первых рекламных роликов, которые я сделал совместно с Рибок в 1992, когда только пришел в лигу, фигурировали все великие центровые NBA. Ролик начинался с того, что я стоял на площадке и стучался в воображаемую дверь, ведущую в святое царство больших. Билл Рассел смотрит на меня через задвижку и говорит: «Пароль». Я отвечаю: «Не пытайся данкать, раз не шаришь в фанке». Рассел гаркает: «Документ». Я показываю ему свой логотип Шака. Он говорит: «Ты слишком рано». Я отвечаю: «Я готов». Я захожу и вижу там Уилта Чемберлена, Билла Уолтона, Билла Рассела и Карима. Они все одеты в костюмы, стоят и ждут меня. Я начинаю разгон от линии штрафного и заколачиваю лютый-лютый данк, после которого щит разлетается вдребезги. Я стою, держа в руках оторванное кольцо, потом ухмыляюсь им одной из своих лучших ухмылок Шакила Зе Дила. Карим говорит: «Этого недостаточно», и протягивает мне совок. Реклама заканчивается под звуки моего голоса. Это, наверное, какой-то ритуал для новичков. Пригласить на съемки легенд было моей идеей. Это была моя дань уважения им, и я проследил, чтобы каждому из них выписали чек на приятную сумму за их участие в рекламе. Вы могли бы подумать, что это положило начало каким-то отношениям между нами, но на самом деле нет. С единственным исключением в лице Билла Рассела. Он был крут тогда и остается крутым сегодня. Мы сразу поладили и в последующие годы еще много раз беседовали. Он всегда относился ко мне с большим уважением, а я всегда высоко ценил его мнение и напутствие. Тот факт, что он потрудился проявить ко мне интерес, сбил с меня спесь. Спустя несколько лет после съемок рекламы я увидел Уилта в ресторане в Беверли-Хиллз. Он сидел спиной ко мне, и Джером спросил: «Ты что, даже не поздороваешься с ним?» Я сказал, что не хочу беспокоить его, но внутри себя лелеял надежду, что он подойдет и скажет: «Привет, здоровяк!» Он этого не сделал. Вскоре после этого он умер. Я любил Уилта. Я называл его своим крестным отцом и хотел купить его дом в качестве своего рода дани уважения. Дом был симпатичным, но довольно старым, и мне потребовалось бы потратить слишком много денег на его ремонт, поэтому в итоге я решил отказаться от этой затеи. Когда я попал в Лейкерс, я все время виделся с Каримом, но он попросту не хотел со мной возиться. Так продолжалось много лет. В 2006 мы были на матче всех звезд, и когда я увидел его на парковке, я сказал дяде Майку: «Зацени». Он проходил мимо, и я сказал: «Привет, Кэп». Он пробубнил: «Здравствуйте», и продолжил идти. Джерри Уэст говорил, что одной из главных слабостей Карима было то, что он с большим трудом умел наладить контакт с партнерами. Он постоянно напоминал мне о том, что у меня это одна из сильных сторон. «Ты нравишься людям», — говорил мне Джерри. «Их тянет к тебе. Ты прирожденный лидер. Твоя громадная харизма — твое самое большое оружие, если только ты будешь использовать его в правильном ключе». И каждый раз, когда я использовал это оружие в неверном ключе, Джерри Уэст спускал на меня всех собак. В моем первом сезоне у нас в команде была пара салаг, которых мы довольно жестко гнобили. Мы постоянно опускали их. Я говорил: «Сходи за моими сумками, принеси мне что-нибудь поесть». Это своего рода обряд посвящения, принятый во многих командах NBA. Но мы, пожалуй, слегка перегнули палку с ними. Один из новичков, Дерек Фишер, просто молча все сносил. Другой новичок, Коби Брайант, заложил нас Джерри. Вот вам пример неудачного начала отношений с партнерами-ветеранами. Джерри вызвал меня в свой офис и просто-напросто распял меня. Его очень сильно это взбесило. Пацану 18 лет, и вдвоем вы с ним можете выиграть 5 чемпионств, если только начнете работать вместе. А вместо этого ты уже доконал его, — сказал он. О чем ты только думаешь вообще? Будь умнее, будь лидером. Готов поклясться. Если бы я закрыл глаза, я бы подумал, что со мной говорит Филипп Харрисон. Как и от сержанта, от Джерри Уэста, нельзя было вот так просто отвязаться. Летом 1998-го начался локаут. И пока мы не играли, владельцы пытались выжать из нас побольше денег. Нам всем сообщили, что есть шанс, что в баскетбол мы снова сыграем еще очень нескоро. Так и вышло. Первая игра того сезона состоялась лишь в феврале. И когда нам дали знать, что игры возобновляются, большинство игроков было не в форме, кроме Коби. Спустя 12 матчей после начала того укороченного сезона Делла Харриса уволили, наняв на остаток сезона Курта Рэмбиса. Он быстро заключил союз с Коби. Коби начал осваиваться в лиге. Он начал брать на себя слишком много и сбивать всех остальных с ритма. Я говорил ему: «Эй, надо играть в командный баскетбол». А у него всегда находился на это какой-то ответ. Что бы ты ему ни советовал и ни предлагал, у него всегда находилось возражение. Не думаю, чтобы он хотя бы раз сказал: «Да, конечно, спасибо тебе, это отличная мысль». Рэмбис сделал из Коби золотого мальчика, поэтому все боялись высказывать свои сомнения насчет пацана. Я никого не боялся. Я собирался говорить то, что думаю, и мне было плевать, нравится это людям или нет. Мы были в Сакраменто и проигрывали, поэтому созвали командное собрание. Без тренеров, только игроки. Мы устали от того, что каждый раз, когда Коби начинал творить херню, пытаясь обыгрывать соперников один в один, нам говорили: «Он же еще ребенок, оставьте его в покое». Шепотом парни говорили о нем всякое, а это всегда заканчивается плохо. На собрании парни один за другим поднимались с места и говорили, что их утомило то, что золотой мальчик получает особенное отношение. Коби просто сидел молча и ничего не говорил. Курт грел уши снаружи. И в этот момент ворвался и вкинул свои 5 копеек, суть которых сводилась к следующему. «Ну вы, ребята, тоже когда-то были молодыми и эгоистичными». «Правильно, Курт. И каким образом это помогает Коби?» «3 сквозняка подряд. 3!» Как только Курт это сказал, всем нам, ветеранам, сразу стало ясно, что с этим парнем в роли тренера мы далеко не уедем. В этот момент пресса начала писать о том, что у нас с Коби есть какие-то проблемы. Пара ребят предположила, что я завидовал Коби, потому что его джерси продавались лучше моих. Умоляю, Ди Фиш сразу встал на мою защиту. Он сказал журналистам: «Ребята, Шак хочет только одного — побеждать. Остановите меня, если уже слышали подобное раньше. Сперва Лейкерс выигрывают много матчей в регулярном сезоне, а потом их разгромно выносят в плей-офф». В 1999-м эта история повторилась. На этот раз нас вынесли Сан-Антонио Сперс, в итоге ставшие чемпионами NBA. Сперс выиграли благодаря Тиму Данкану, парню, которого я никогда не мог сломить. Я мог поносить Патрика Юинга в трэш-токе, мог в открытую наезжать на Дэвида Робинсона, мог вывести из себя Алонзо Моуринга. Но когда я пер на Тима, он смотрел на меня скучающим взглядом, а потом говорил: «Эй, Шак, гляди, как я сейчас забью от щита». Но как такое не любить? Я часто говорил, что мы с Данканом как 2 босса мафии. Я был крикливым боссом с восточного побережья, составлял список смертников и крушил черепа. Тим был уравновешенным доном с фермы размером 100 акров. Никто никогда не знает, что он мутит. Он — босс мафии Чила. Но мы с ним оба знаем, как провернуть заказное убийство. Я завидовал ребятам вроде Данкана и Кевина Гарнета, которые умели делать шимми с поднятой головой, например. Я тоже кое-что умел, но я во многом опирался на свою мощь. К тому же ко мне очень быстро отряжали дабл-тим. И чтобы взять свое, мне приходилось исполнять другие маневры. В стиле бум-бах-тарарах. Тем временем Тимми и Кевин показывали дриблинг, забивали от щита, исполняли броски с отклонениями. Как бы то ни было, после того, как Данкан и Сперс вынесли нас в плей-офф, я сильно страдал. Постепенно начали возвращаться сомнения в самом себе, которые когда-то подтачивали меня. Что, если я не смогу выиграть чемпионство? Я начал всерьез задумываться о том, могу ли. Ничего не срасталось. Что же с нами было не так? Джерри Басс и Джерри Уэст тоже, должно быть, задумывались. Они уволили Курта Рэмбиса. Когда репортеры спросили у меня, как, на мой взгляд, следует поступить Лейкерс, я ответил им, нам нужен кто-то, кого можно уважать. Например, Фил Джексон. Намек, намек. Джерри Уэст считал так же. Он сказал владельцу, что тренерская чехарда должна прекратиться. Нам нужен кто-то авторитетный. И они наняли Фила, а сразу после пресс-конференции сказали мне, он хочет познакомиться с тобой. Фил не страдал фигней. Он сказал мне, что ждет от меня больших свершений. Он сказал мне, что нет ни единой причины мне не быть MVP лиги. А потом сразу перешел к главному. Больше никаких фильмов, никаких рэп-альбомов, никаких вечеринок. Я знаю, что ты уже слышал это раньше и всегда говорил «да, сэр» и «хорошо, сэр», но на деле игнорировал. «В этот раз лучше прислушайся», — сказал он. Я сказал ему, что даю ему свое слово. Во-первых, резюме этого человека говорило само за себя. Во-вторых, я становился старше и хотел побеждать. Я так устал от того, что люди все время твердили, что я не веду себя как лидер. Тем летом я поехал повидаться с Филом Джексоном в его дом на озере. Меня пригласили дать благотворительный рэп-концерт Монтане примерно в 20 милях от его дома, поэтому я сказал ему, что обязательно заскочу. Фил был на приеме у врача со своей дочерью. Когда он вернулся, я скакал на батуте у него во дворе вместе с соседскими ребятишками. Но потом мне стало жарко, и я, облачившись в кубальный костюм, начал крутить сальто с пирса на озере у дома Фила. Фил все спрашивал. «Разве на тебе не должно быть спасательного жилета?» Вероятно, он думал, что я не умею плавать, поскольку большинство белых людей считает, что чернокожие не умеют плавать. «Это неправда, пес. Я великолепный пловец». Мы присели поговорить, и он напомнил мне, чего ждет от меня. Сосредоточенности на баскетболе, и только на баскетболе. Потом его дети пришли на мой концерт, и на этом все. Больше я не видел Фила Джексона вплоть до начала сборов в тренировочном лагере. Я не мог дождаться их начала. Я хотел себе перстень, и меня, наконец, свели с человеком, который мог мне помочь его раздобыть.